Все они вновь забрались в гравикресло. Надина наполовину сидела на коленях Пэл, Майлз уцепился сзади. Пэл выплыла из каюты и снова подняла силовой кран. Предполагалось, что гравикресла должны быть бесшумными, но от такой перегрузки двигатель протестующе подвывал. Кресло двигалось вперед с опасным креном. «Сюда, здесь направо», — направляла их Хаут Надина. На полпути по коридору они миновали обыкновенного слугу, который с поклоном отступил в сторону и не оглянулся им вслед. «Кэти допрашивал вас под фастпенталом?» — спросил Майлз у Надины. «Что ему известно о том, в чем его подозревают звездные ясли?» «Фастпентал не действует на хаут-женщин», — проинформировала его Пэл через плечо. «О, как насчет хаут-мужчин?» «Не особенно», — ответила Пэл. «Хм, однако...» «Сюда», — показала Надина на шахту лифта. Они спустились палубой ниже и двинулись по другому, более узкому коридору. Надина ощупала свои серебряные волосы, кучей лежавшие у нее на коленях, хмуро осмотрела неровно обрезанные концы и разжала руку. Ее фырканье было горестным, но скорее подводило итог. «Все это совершенно неподобающе. Уверена, ты наслаждаешься представившейся тебе возможностью развлечься, Пэл. Но это ненадолго». Пэл уклончиво хмыкнула. Почему-то Майлз представлял себе героическую тайную операцию совсем не так. Тащиться по кораблю Кэти на буксире у пары чопорных хаут-леди преклонного возраста. Что ж, верность Пэл правилам приличия была крайне сомнительна, зато Надина вовсю старалась это компенсировать. Стоило признать, что путешествие в шаре было на порядок удачнее попытки замаскировать особенности его телосложения под одеянием слуги Ба, если учесть, что все Ба как один были здоровыми и не скрюченными. Достаточно ли на борту других хаут-женщин, чтобы проплывающий мимо шар был заурядным зрелищем для экипажа и обслуги? Нет. Просто нам пока что везло. Они приблизились к двери без какой-либо надписи. «Это здесь», — сказала Надина. На этот раз у двери не стояло охранника, выдававшего, что за ней что-то важное. «Как мы войдем?» — спросил Майлз. «Постучимся?» «Полагаю, да», — ответила Пэл. Она отключила силовой кран, постучалась и подняла его вновь. «Я вообще-то пошутил», — в ужасе прокомментировал Майлз. Разумеется, за дверью никого нет. Он бы решил, что великий ключ хранится в покое, в сейфе или в запертом кодом отсеке. Дверь открылась. Бледный мужчина с темными кругами под глазами, облаченный в ливрею Кэти, нацелил на шар какое-то устройство, считал получившуюся электронную подпись и спросил: «Да, Хаут-Вио?» «Я привела Хаут и Надину попытаться еще раз», — сказала Пэл. Надина неодобрительно поморщилась. «Не думаю, чтобы она нам понадобилась», — произнес мужчина в ливрее. «Но можете поговорить с генералом». Он отступил в сторону, пропуская их внутрь. Майлз, уже прикидывавший, как бы ему получше вырубить и этого человека с помощью аэрозоля Пэл, начал свои расчеты заново. В помещении, это была передвижная шифровальная лаборатория, находилось трое. Оборудование, увешанное гирляндами временных кабелей, громоздилось на каждой доступной поверхности. Еще более бледный техник в черной повседневной форме цитагандийской армейской СБ сидел перед консолью. Он производил впечатление человека, проторчавшего здесь безвылазно уже несколько дней, о чем свидетельствовали раскиданные вокруг него упаковки из-под энергетика с кофеином и пара флаконов с патентованным болеутоляющим, стоящих на ближайшей стойке. Однако внимание Майлза приковал к себе именно третий мужчина, склонившийся над плечом техника. Это был не гем-генерал Чиллиан, как в первую секунду подумал Майлз. Этот офицер был моложе, выше, с острым лицом и носил кроваво-красный парадный мундир собственной службы безопасности Небесного Сада. Хотя на его лице не было полагавшейся зеброполосатой раскраски, а помятый китель был расстегнут. Это не шеф СБ. Майлз принялся мысленно продвигаться вниз по списку, заученному наизусть несколько недель назад, когда он готовился к этой поездке и еще не знал, что ему предстоит. Да, это гем-генерал Нару, третий по старшинству командир в их внутренней иерархии. дедуктивно вычисленный СБшник, которого Кэти склонил к измене. Несомненно, его вызвали, чтобы воспользоваться его опытом и взломать коды, защищающие великий ключ. «Хорошо», — произнес бледный техник. «Начнем сначала по ветви 7306. Осталось пройти всего лишь 700, и он у нас в руках, клянусь». Пэл поперхнулась и ткнула пальцем. Беспорядочной кучей на столе за консолью лежали не одна, но 8 копий великого ключа. Или один великий ключ и 7 копий. Неужели Кэти пытается, в конце концов, воплотить в жизнь мечты покойной императрицы Лизбет, а весь прочий хаос последних 2 недель — просто какое-то запутанное недопонимание?